Соня проснулась среди ночи. Обычно она так не делала. Уж если улеглась спать, то и будет спать до самого утра. Но сейчас было необычно. Лежать почему-то было удобно, как никогда. Соня приоткрыла глаз, и сон тут же слетел. Мало того, что она в постели с мужчиной... Ладно, не просто с мужчиной, с законным мужем. Но во сне она, кажется, перебралась к нему поближе, и теперь ее голова покоится у него на плече, ее рука обнимает могучую грудь, и даже правая нога заброшена на супруга. Кошмар! При этом он как лежал на спине, так и лежит. Рук не распускает, обниматься не лезет. И вот как теперь объяснить свое неприличное поведение? Хорошо, хоть она проснулась раньше и теперь сможет потихоньку ретироваться. Соня приподнялась на одной руке, осторожно потянула ногу на себя, прикидывая, как бы выбраться из ситуации, не разбудив супруга. Но стоило зашевелиться, как плечо, на котором она с комфортом разместилась, тоже пришло в движение. Так и не проснувшись, принц по-хозяйски прижал ее к себе рукой, лишив возможности для маневра. Соня еще какое-то время пыталась выскользнуть, но хватка у супруга оказалась железная. Да и лежать на плече очень удобно и уютно, словно это плечо изготовили специально для того, чтобы она на нем спала. Что, собственно, Соня и сделала. В следующий раз она открыла глаза, когда солнце было уже высоко. Принца в ее постели не было. Наверное, это и к лучшему. После того, как ночью она полезла к нему обниматься, смотреть утром в глаза было бы неловко. Так что он правильно сделал, что деликатно исчез из комнаты поутру. Впрочем, Соня отдавала себе отчет, что причина этому исчезновению отнюдь не деликатность. У принца полно государственных дел. Он не может себе позволить валяться в постели до полудня. И, кстати, она тоже не может. Ведь сегодня первый ее день в статусе официальной супруги принца, а значит, члена королевской семьи, которому положено изучать магию. Девушка-горничная принесла платье и помогла его натянуть. Нет, все-таки с модой в этом королевстве надо что-то делать. Она обязательно обсудит это с Анечкой. Вдвоем они точно что-нибудь придумают. Кстати, прямо сейчас и обсудит, потому что они обязательно встретятся на занятиях. Проведи-ка меня в учебную комнату, туда, где магии обучают. Судя по всему, магия — это мощная штука. Так что неплохо бы начать учиться, пока есть время до турнира. А то надоели уже. Неумеха, неумеха. Вон Кларина говорила, что она талантливая. А раз талантливая, значит, справится. В коридоре Соня натолкнулась на Анечку. Настроение у той явно было не очень. «Утро доброе!» — радостно поприветствовала она теперь уже законную родственницу. «Умеренно добрая», — с тяжким вздохом ответила Анечка. Вот это новости. Анечка в дурном расположении духа. Это очень странно. Кто же ей так настроение испортил с самого утра? Ну да ладно. Спрашивать о таком, наверное, бестактно. Может, с мужем поссорилась или еще чего. «Мне не терпится приступить к освоению семейной магии», с улыбкой сказала Соня. «Ну и неплохо бы найти Кларину». «Кларину ты не найдешь», — кисло проговорила ее новая приятельница. «И уроков магии не будет. И то, и другое по одной причине. Сегодня королевская свадьба. Принц женится». «Ты что-то напутала», — рассмеялась Соня. «Свадьба была вчера, а сегодня самое время получать положенные дивиденды. И магию в первую очередь». «Да нет», — вздохнула Анечка. «Сегодня у нас опять королевская свадьба». Соня уставилась на нее непонимающим взглядом. «Флор женится». «Ах, да». Соня совсем забыла про неучтенного принца, который не желал обзаводиться супругой и бороться за престол. Вот не желал, не желал, а теперь резко возжелал? Интересненько. Только непонятно, почему эта новость так испортила настроение принцессе. Или понятно? Соня похолодела от ужасной догадки. А на ком он женится? Только бы не она, только бы не она. «Угадала», — мрачно ответила Анечка, — «на ней, на Иске». Ну вот, теперь Сонино настроение сравнялось с Анечкиным. Если охарактеризовать эту ситуацию одним словом, то слово это будет на букву «Ж». «Жизнь». Иногда она бьет ключом. Катька с Лиской в трауре. Думали, так просто им все будет, а вот нет. Соня вздохнула. Кажется, ее супруг, непревзойденный дипломат, трудяга и умница, совершил одну большую стратегическую ошибку. Женился не на той женщине и теперь поплатится за это королевством. «Ладно, что толку стоять тут, лясы точить? Пора наряжаться да идти славить молодых. Тебе-то в новинку, а мне второй день за столиком для негулящих сидеть». Соня удивленно вскинула брови. Анечка махнула рукой. «Ты ж еще не знаешь. Пока мужика своего наследником не обеспечишь, у тебя в рационе только здоровая пища и никаких излишеств. Про вредные привычки забудь». Вредных привычек у Сони не было. Так что столик для негулящих ее не пугал. Пугало другое. Снова прическа, платье, но хоть без макияжа на этот раз обойдется. Она распахнула дверь, ожидая, что за ней уже собрались девушки с лентами и тряпочками, и ошиблась. Ни одной девушки там точно не было. Зато стоял юный белокурый красавец в длинной мантии и с какой-то сияющей штукой в руках. Соня истошно закричала. Сначала от неожиданности, а потом, чтобы создать больше шума. Наверняка этот явился сюда с покушением, а та неведомая фигня у него в руках — какое-нибудь местное оружие. Интересно, он первый, кому пришло в голову, что травить королевских жен с невестами — это не единственный способ от них избавиться? Все эти мысли промелькнули буквально в секунду, на протяжении которой Соня не переставала верещать, а потом перестала. Не по своей воле. Она продолжала изо всех сил напрягать связки, воздух, как ему положено, вылетал из легких, но звука не получалось.